Глава 24. После обеда Марго перетащила нас в гостиную. Братьям помогло пережить разочарование то, что переместились мы вместе с чаем, печеньем, конфетами и огромным ягодным пирогом, в который еще на кухне вцепился Стефана. Рикардо пихал его в бок и хмурился, намекая, что в этот дом они пришли по куда более серьезному делу, чем объесть хозяев. Но Стефана притворялся, что ничего страшного не происходит, а у брата просто нервный тик на фоне навалившихся переживаний. Пирог в гостиную он доставил почти в целости, если не считать отломленного края. И куда только в него столько помещается? Тощий, как щепка, а ест, как слон. «Ой, а что это с пирогом? Стефана, как не стыдно!» — грозно сказала Каролина. «Он от переживаний всегда много ест». Рикардо решил смягчить впечатление от поведения брата. «Не контролирует себя». «Неправда!» — возмутился Стефана. «Я контролирую, но пирог очень вкусный, невозможно удержаться». «Это Каролина делала», — с улыбкой заметила Марго. После ее слов пирог не потерял привлекательности в глазах Стефана. Напротив, теперь он посмотрел на Каролину с куда большим интересом, чем раньше. Красивая девушка, делающая вкусные пироги, намного привлекательнее, чем просто красивая девушка. Особенно, пока пирог не закончился. Впрочем, если закончится, всегда можно рассчитывать на новый. «И часто вы делаете такие замечательные пироги, Нарита?» Каролина хихикнула, а Люк неожиданно разозлился. Наверное, подумал, что только недавно избавился от гробовщика, а тут новый неподходящий жених, да еще совершенно не самостоятельный в финансовом плане. «Энор, вы бы лучше беспокоились о своей сестре, а не приставали к моей». «А что о Лете беспокоится?» — удивился Стефана. «Лоренцо сказал, что у нее будет все в порядке, а он в отношении Летти не ошибается». «Ну, почти не ошибается». «Кто такой Лоренцо?» Неприятным тоном спросил Люк почему-то у меня. «Друг Стефана». «Летти с ним встречается», — нахально ответил брат. «Лоренцо, между прочим, получил от нас всех на это согласие». «Неправда, не встречаюсь я с ним. Мы только один раз сходили в театр», — возмутилась я, сразу вспомнив, что именно тогда я впервые увидела Делиля. При мысли о муже съеденный обед запросился наружу, и я торопливо отпила из чашки. Горячий чай немного успокоил. «Смотрю, вы свое согласие раздаете всем подряд», — неодобрительно заметила Каролина и отодвинула пирог подальше от Стефана. «Вовсе нет», — запротестовал тот, придвигая пирог опять к себе. «Лоренцо — мой самый близкий друг. Как ему отказать? Сама подумай». «И только потому, что он ваш друг, вы выпихиваете сестру с ним на свидание?» Каролина опять дернула блюдо с пирогом к себе. Но Стефано вцепился как клещ, не желая отпускать полюбившуюся добычу, и умоляюще огляделся. «Да какое свидание?» — пришел на помощь брату Рикардо. «У нас контрамарки были на спектакль Фабио. Он бы обиделся, если бы никто не пришел. А нам со Стефана он дома своими монологами вот так надоел». Рикардо провел ребром ладони по горлу, показывая степень отвращения к искусству, очень артистично показывая. А ведь я была уверена, что когда Фабио увлекается и начинает одну и ту же фразу повторять, как попугай с разными интонациями, пытаясь поймать ту самую, то полог тишины ставлю не одна я, если уж не удалось раньше сбежать из дому. «Да мы их с Лоренцо почти силком выпихнули», — вдохновенно продолжил Стефано. «И разрешение силком выдали?» — ехидно спросил Люк. «Так хотелось сестру пристроить». «Можно подумать, она в этом нуждается», — обиделся Стефано. «Лоренцо мы хорошо знаем. Почему бы и не разрешить ему сходить с Летти в театр?» И мстительно добавил. «А тебе принципиально не дадим». «Ах так?» Каролина опять резко дернула пирог к себе. Теперь уже удачно, и стукнула по рукам потянувшегося было за ним Стефана. «Нет разрешения, нет пирога». «Это вы нам сейчас предлагаете за пирог продать любимую сестру?» — возмутился Стефана. «Это вам не какой-то завалящий товар на брачном рынке. Умница, красавица, с высоким даром». Появилось сильное желание убить родного брата. Остановило только то, что в нынешнем состоянии вряд ли с ним справлюсь, и дар почти перекрыт, и общая слабость не прошла. «И замужем», — закончила за него Марго. «О чем спор, не пойму. В Лантен Летти и Люк отправляются вдвоем, вне зависимости от вашего желания и разрешения». Она сдвинула пирог к Стефана, заслужив почти влюбленный взгляд от него и неодобрительный от Каролины. Но спорить-то не стала. Взяла заварочный чайник и начала деловито разливать чай по второму кругу. Братья и Люк демонстративно не смотрели друг на друга. Хотя, казалось бы, могли найти точки соприкосновения по вопросу сложности присмотра за младшими сестрами. Правда, на мой взгляд, со старшими братьями тоже не все в порядке, и присмотра они требуют ничуть не меньше. «Чем мы можем помочь?» — неожиданно серьезно спросил Рикардо. «Может, купить что-то из редких ингредиентов или сделать?» «Сделать? Он думает, что сможет чем-то удивить хозяина дома. Впрочем, удивить-то как раз сможет, только неприятно. На месте Марго я бы моих братьев близко не подпускала даже к работающим артефактам, а уж к тем, что требуют улучшения или починки, и подавно». Но Люк отнесся к предложению Рикардо куда серьезнее. «Я уже все купил по списку Себастьяна», — ответил он. «А сделать? Что сделать? Разве что Делили отвлечь. Он же вам не сообщил о браке?» «Умолчал», — кивнул Стефана. «Лишь заявил, что беспокоится о Летти не меньше нас и сделает все, чтобы найти». «В свете того, что вы рассказали, фраза приобрела совсем другой смысл». «А я его еще поблагодарил, сдуру». В глазах брата промелькнуло нечто настолько кровожадное, что я испугалась. Не за Делиля, за Стефана. Если брат решит отомстить, не вылезло бы ему это боком. «Ему нельзя дать понять, что вы все знаете. Он и без того подозревает, что ваша сестра здесь. А уж если явится сюда с обыском при поддержке совета, неприятности будут у всех». «Неприятности? Это слабо сказано», — тихо поправила Марго. «Мы никому», — заявил Рикардо. «Разве что маме, чтобы не волновалась. Хотя нет, она разволнуется еще сильнее. Скажем, что Инор Латур пообещал помочь и сейчас готовится к новому ритуалу. Впрочем, она на его помощь не особо рассчитывает. Больше на содействие местного совета. Мне кажется, она настолько была убеждена, что все провернул отец Летти, влез Стефана, что когда выяснилось, что это не так, растерялась. Да и Лиля же она ни в чем не подозревает. Он сейчас вьется вокруг нее, как помойная муха». Стефана поморщился с видимым отвращением, а я подумала, что его несдержанность может поставить под удар всех нас. Вряд ли он сможет не показать Делилю, что о нем думает. «Пусть вьется», — разрешил Люк. «Чем больше он будет виться, тем больше будет времени у Себастьяна на артефакт. И сами с ним поменьше общайтесь, мало ли». Хоть он и сказал довольно неопределенно, я поняла, что у него возникли те же подозрения, что и у меня. Ни Стефана, ни Рикардо не обладают актерскими талантами Фабио. А если они начнут шарахаться от Делиля, тот невольно заподозрит, что их кто-то просветил об изменении его семейного положения. «Богиня, хоть Фабио вызывай. Уж тот сыграет братскую любовь, так что не подкопаешься». «А если Делиль вдруг что-то заподозрит, отвечайте, что Каролина рассказала о его нездоровой любви к кошкам», — неожиданно предложила Марго. «Хоть какое-то оправдание будет». «Да, с кошками это ты хорошо придумала», — обрадовался Люк. «Делиля сразу перекашивает, когда он слышит это слово». «А что не так с кошками?» — заинтересовался Стефана. «Ничего такого, о чем следовало бы рассказывать», — надулась Каролина, но все же пояснила. «Делиль неравнодушен к породистым, особенно редким. Постоянно на Сесиль покушается. Прямо болезненная тяга. И очень обижается, когда это замечают. А попробуй не заметь, украдет и глазом не моргнет». Она мотнула головой и с гордостью обвела всех взглядом. Словно между Делилем и его кошачьей жертвой стояла только одна преграда — Каролина. «Для ритуалов нужны особенные кошки?» — предположил Стефана. «Для каких?» — заинтересовалась Каролина. «Запрещенных, разумеется. Все ритуалы, где убивают кого-нибудь, сейчас запрещены». «Он мне всегда казался подозрительным», — доверительно склонилась Каролина к моему брату. «Мучить бедных беззащитных животных ради корыстных целей». «Согласен, подозрительный тип», — подтвердил Стефана. «Нет, чтобы приносить в жертву крыс. Их не так жалко». «Хочешь посмотреть на Сесиль?» — оживилась Каролина. Ответа она не стала дожидаться, подскочила и потянула за руку Стефана. Тот с сожалением посмотрел на блюдо из-под пирога, на котором не осталось даже крошек, и решил, что разглядывание кошки, на которую покушался Делиль, все же интереснее, чем изучение почти опустевшего стола. «Каролина!» — грозно сказал Люк, но уже покачивающимся после ухода парочки дверям. На его лице появилась обреченность, но спасать сестру из лап очередного кавалера не стал. И правильно, Стефана в Каролине пока больше всего привлекает пирог, который закончился. Кошку же они посмотрят быстро и опять вернутся в гостиную. Домик маленький, не потеряются. Правда, есть еще рабочая комната Себастьяна, и, возможно, не одна. Но где она, уверена, Каролина не знает, и слава богине. А то Стефана предпочел бы сходить на экскурсию туда. Марго о чем-то тихо переговаривалась с Рикардо. Надеюсь, не предлагала котенка от Сесиль. Я уже решила, что когда все закончится, непременно его возьму. Котенок — залог, что все будет в порядке. Я обеспокоенно поглядывала и уже почти решилась сказать Марго, чтобы она не отдавала моего котенка. «Еще чая», — предложил Люк. Я кивнула. Люк наполнил чашку и придвинул вазочки с печеньем и джемами, словно я обладала аппетитом по меньшей мере Стефана. Но мне сейчас не надо было ничего, кроме чая. Горячего, обжигающего небо, исходящего ароматным парком, оставляющего чуть терпковатый привкус на языке. Нужно непременно узнать, какой сорт покупает Марго. Но не сейчас. Хотелось просто сидеть рядом с Люком и молчать. Что будет дальше, то будет. А сейчас я находилась на крошечном островке спокойствия и хотела растянуть его до бесконечности. «Летти, и все-таки что у тебя с этим Лоренцо?» — неожиданно спросил Люк. «Как сказал бы Фабио, Лоренцо — герой не моей пьесы. Он друг Стефана». «Но он в тебя влюблен?» Я пожала плечами. «Влюблен или нет, на это только он может ответить. Делиль тоже утверждал, что любит». «Может, и любит. В своей извращенной манере». Я не ответила. Люк тоже замолчал. Зря я вспомнила про Делиля. Спокойствие пропало, а возникшее волнение все усиливалось и усиливалось, пока не превратилось в ужас. Я вскочила со стула, тяжело дыша. «Летти, что случилось?» От ответа избавило появление посреди гостиной мрачного Себастьяна. Вернулся Делиль. Похоже, с обыском. С ним 4 боевых мага. Все увешаны артефактами. Аж искрят на плане аур. Марго побледнела. Ее чашка тяжело стукнулась о блюдце. Рикардо выругался, что прозвучало особенно громко в наступившей тишине. «Артефакт не совсем готов, но оставаться Летиции тут нельзя. Марго, мешок с едой и пару одеял, быстро!» Марго метнулась к двери, а Себастьян продолжил. «Получается слишком долгая перенастройка, плюс, возможно, большая погрешность. Всего вам придется сделать 5 прыжков. Перед каждым новым ждите, пока не загорится зеленый кристалл. Если не получится, вернетесь артефактом Люка. Но не раньше, чем через несколько дней. А если получится, тоже вернетесь артефактом Люка. И тоже не раньше, чем через несколько дней». Он похлопал меня по плечу. «Выше нос, девочка. Все будет хорошо. Не в этот раз, так в следующий». «Да, все будет хорошо», — повторила я. «И я возьму у вас котенка». Договорились. Себастьян просиял улыбкой и вручил необычайно серьезному Люку артефакт. Подоспевшая Марго всунула ему же мешок. Комок одеял выхватила я. Без долгих размышлений Люк ухватил меня за руку и активировал телепорт. Я лишь успела сказать короткое спасибо, зажмурила глаза и шагнула вперед. Идти в неизвестность было страшно, но куда меньше, чем дожидаться появления мужа.